Рыцарь Ричард Ли. Искал добычу Робин Гуд, и вот лесной тропой проехал рыцарь на коне, как будто бы слепой. Он не пришпоривал коня, поводьев не держал. Печальный рыцарь через лес вовек не проезжал. Перевод Игнатия Ивановского. Однажды маленький Джон сидел на холме, нежился на солнце, любовался окрестностями. Все как на ладони. У подножья холма перекресток дорог, и увидел Джон, что по Йоркской дороге едет рыцарь один, без слуг и оруженосцев. Низко склонил рыцарь голову, конь его, будто чуя печаль хозяина, еле-еле бредет. Мигом сбежал маленький Джон навстречу рыцарю. «Добро пожаловать, благородный рыцарь, в наш вольный лес! Славный наш предводитель приглашает тебя пообедать с ним!» «А кто ваш предводитель?» «Хозяин Шервуда, Робин Гуд», — отвечал малютка Джон. Рыцарь бровью не повел, услышав имя, наводившее ужас на всю знать. «Почту за честь пообедать с таким храбрецом. Только я не веселый собеседник», — сказал он. Маленький Джон проводил гостя к Робину Гуду. Тот встретил рыцаря у дверей небольшой хижины словами приветствия и пригласил к столу. Чего только не было на столе. Жареные утки, фазаны, куропатки, пироги с олениной, румяный хлеб и добрый эль. Закончив трапезу, рыцарь стал благодарить гостеприимного хозяина и признался, что вот уже 3 недели не ел досыта. «Кушанье эти годятся и для королевского стола», — сказал рыцарь. «Так, видно, ты захочешь меня щедро отблагодарить?» — усмехнулся Робин Гуд. «Увы», — ответил рыцарь, — «мой кошелек пуст». «Да так ли это?» — нахмурился Робин Гуд. «Господин ты знатный, есть у тебя, наверное, и замок, и поместье, и направлялся ты в богатый город Йорк. Ну-ка, показывай, сколько у тебя с собой денег?» «Я Ричард Ли, никогда не лгал», — сказал рыцарь. «А в кошеле моем сейчас всего 10 шиллингов». В это время маленький Джон отвязал сумму рыцаря от седла, вытряхнул ее содержимое. С жалобным звоном на траву упало 10 монет. «Рад я, что ты не покривил душой. Подать сюда кубок лучшего вина!» — вскричал Робин Гуд. «Расскажи нам, что стряслось с тобой? Отчего ты так беден?» «Есть у меня единственный любимый сын», — стал говорить Ричард Ли. Бился он на турнире в городе Йорке и 3 противников выбил из седла. Но нечаянно убил он копьем одного нормандского рыцаря. А мы ведь саксы родом, и нормандцы обвинили моего сына в намеренном убийстве. Друзья помогли моему сыну бежать в далекие края. А я, чтобы выкупить жизнь сына, заложил все свои земли аббатству в городе Йорке. «Сколько же ты должен? И когда срок уплаты?» — спросил Робин Гуд. 400 фунтов серебра должен я. И надо уплатить их сегодня до захода солнца. А ехал я в город Йорк просить аббата об отсрочке. Прощай же, Робин Гуд, и прости, что нечем мне отблагодарить тебя. Завтра отнимет у меня аббат замок и поместье. Клянусь луком и стрелами, никому не одолжил бы я денег охотнее, чем тебе, — воскликнул Робин Гуд. — Ну-ка, маленький Джон, неси сюда 400 фунтов серебра. Принес маленький Джон деньги, да еще одарили рыцаря в придачу добрым плащом да резвым конем. А тем временем в аббатстве сидит за дубовым столом святой отец посреди большого каменного зала. По правую руку от него восседает в кресле важный судья, а по левую — Гай Гисборн, кровавый меч. Пьют они вино, кубок за кубком, ждут захода солнца, когда истечет срок, чтобы забрать землю и замок рыцаря Ричарда Ли. «Не буду я больше ждать», — сказал пьяный аббат. «Писцы, пишите судебное решение, а ты, судья, приложишь свою печать». А Ричард Ли уже въехал в ворота аббатства, слез с коня и направился в монастырь. Вошел он в зал, где уже вовсю скрипели перья писцов, поклонился всем и сказал: «Я явился просить тебя, святой отец, об отсрочке выплаты моего долга». «Отсрочки!» — воскликнул Аббат. «Ни единого дня, ни единого часа! Ищи себе другое жилье, Ричард Ли!» «Ну что ж», — сказал рыцарь, — «нет милосердия и справедливости на земле, но светит еще на небе справедливое солнце, и моя земля останется моей». С этими словами высыпал рыцарь деньги на стол, взял лежащую там же долговую расписку и вышел из каменного зала. Побледнел аббат, привстал с места. Уплыло от него поместье Ричарда Ли. Только когда закрылись двери за рыцарем, опомнился Гай Гисборн. «Догнать его! Отобрать долговую расписку и делу конец!» Выбежал Гай Гисборн во двор, кликнул двух своих воинов, и бросились они в погоню за Ричардом Ли. Далеко уже рыцарь. Скачет он по Шервудскому лесу. Вслед за ним углубились в лесную чащу и преследователи. Вдруг совсем близко трижды прокричал филин. «Берегись, рыцарь!» — услышал Ричард Ли голос, откуда ни возьмись взявшегося маленького Джона. Оглянулся Ричард Ли и увидел, что прямо на него мчится воин с поднятым мечом. Думали враги застать рыцаря врасплох, да просчитались. Со всех сторон обрушился на них град стрел. Увидел Гай Гисборн, что убиты оба его воина, и обратился в бегство. А Ричард Ли благополучно вернулся в свой Вирисдейльский замок и рассказал своей жене, как Робин Гуд со своей бравой дружиной вызволил его из великой беды. А в один из дней собрал Ричард Ли подарки и отправился в лес, к Робину Гуду. Радушно встретил гостя Робин Гуд, принял от рыцаря дары и сказал: «Думал ты, рыцарь, что сын твой бежал в далекие страны? А он здесь, в моей дружине». Вышел тут из-за дерева Гильберт, сын Ричарда Ли. Бросились отец с сыном в объятия друг другу. И нет таких слов, чтобы описать их радость. Весь день праздновали вольные стрелки встречу отца и сына. А когда солнце стало клониться к закату, распрощались Робин Гуд и рыцарь Ричард Ли и расстались добрыми друзьями.